Глава 6. Как ни старался Сергей приготовить завтрак бесшумно, Маша все равно проснулась и прошлепала босиком на кухню, щуря сонные глаза. Рыжие волосы растрепались вокруг лица, на щеке залегла складка от подушки, и вся она с просонья была нежной, теплой и светящейся, как одуванчик под солнцем. «Зачем в такую рань?» – начала Маша и зевнула на половине фразы. Бабкин не удержался, сгреб ее в охапку, забыв про кофе, потащил обратно в спальню. Хотя она отбивалась. И только звонкий Костин голос заставил его оторваться от жены. «Мам, где мои штаны?» «Начинается», — проворчала Маша. «В шкафу, куда ты их сам вчера положил», — крикнула она прямо в ухо Сергею. И тот поморщился. «Нету», — возразил Костя из соседней комнаты. «Сейчас найду, пойдешь в школу без штанов», — пригрозила Маша, выбирая из-под скомканных одеял. Бабкин вздохнул и вернулся на кухню, где кофе успел залить плиту. 5 минут спустя пришлепал Костя, сообщил, что вспомнил. Ему сегодня надо к 3-му уроку, потому он будет спать и просит ему не мешать. Состоялся обычный утренний ритуал. Разворачиваясь, мальчик из-под тишка нанес Бабкину смертельный удар, но тот в последнюю долю секунды успел перехватить его руку. «Уже лучше», похвалил Сергей, потрепав мальчишку по голове. «Ладно, отсыпайся. Увидимся вечером». «Чем сегодня занимаешься?» спросила Маша, входя в комнату. «Дежурю у дома Конецкой», усмехнулся Бабкин. Жена знала обо всех делах, которые они с Макаром расследовали, за исключением тех, где требовалось соблюдение секретности, но такие попадались редко. В этих случаях она не задавала ни одного вопроса, не проявляла любопытства, и Костю научила вести себя сдержанно, за что Сергей был благодарен. Но дело Юли Сахаровой не относилось к засекреченным, и Бабкин рассказывал Маше о том, как оно продвигается. «Думаешь, девочка там?» «Не знаю. Из рассказа ее бывшей подружки получается, что девица отправилась к тетушке около 2 месяцев назад. Возможно, она не прижилась у нее и ушла в другое место. Тогда мне предстоит беседа со старушкой. А может быть, Сахарову даже не пустили в квартиру. Судя по рассказу Тагоева, у его родственницы довольно тяжелый характер. Хотя как минимум один раз он ошибся, сказав, что его дочь совершенно точно не пойдет к Конецкой. Но она все же пошла, задумчиво сказала Маша, грызя кусок тростникового сахара, который очень любила. По словам Церковиной, да. Так что сегодня придется околачиваться у дома, ждать, наблюдать за подъездом. Если получится, поговорю с кем-нибудь из местных. А как дела у Макара? Осваивается, в Тихогорске, усмехнулся Бабкин, вспомнив звонок друга. Там, по его словам, происходит что-то странное, но Илюшин этому только рад. Он любитель находить ответы на сложные вопросы. Выйдя из лифта и спустившись по ступенькам, Сергей споткнулся обо что-то твердое и приглушенно выругался себе под нос. Старушка, жившая на первом этаже, пару недель назад подобрала очередного безродного кота, но к себе не взяла, а устроила ему под лестницей кошачье гнездо в коробке из-под обуви. Дымчатый серый кот, тощий, жилистый и при этом с опухшей, словно от беспробудного пьянства мордой, днем спал в своем гнезде, а ночью пропадал во дворах. В игривом настроении он сдвигал свою коробку, вытряхивал тряпочку, которой старушка выстлала ему постель, а пару раз переворачивал блюдечко с едой, устраивая в подъезде форменный свинарник. Именно на коробку и налетел Бабкин. «Чтоб тебя, кошачье отродье!» Он отпихнул гнездо в сторону, заглянул под лестницу. Кот был там. Сидел, прижавшись к полу, таращился на Сергея круглыми совиными глазами. «Еще раз намусоришь, выкину в подвал», — пригрозил Бабкин, заразившись от Маши привычкой разговаривать с животными, даже самыми глупыми. Кот вызывающе прищурился, но ничего не ответил. С трудом найдя место для парковки возле подъезда Конецкой, Бабкин подумал о том, не форсировать ли ему события, заявившись к престарелой родственнице Тагоева в виде представителя какой-нибудь общественной организации. Нужные документы были у него при себе, но поразмыслив, он отверг этот вариант. Даже если его пустят в квартиру и он увидит девушку, Сахарова может насторожиться и чего доброго сменить место проживания. Придется искать ее снова. «Будем ждать», — сказал себе Сергей, следя за подъездом. Дверь то и дело распахивалась, выпуская жильцов, торопившихся на работу, но Юли Сахаровой среди них не было. Зато около 10 к дому подошла женщина, чье лицо показалось Бабкину смутно знакомым. Она остановилась напротив его машины, вытащила из сумки блокнот, поискала взглядом номер дома и еще раз сверилась со своими записями. Сергей с интересом наблюдал за ней, пытаясь вспомнить, где же он ее видел. Побродив недолго перед палисадником, женщина наконец зашла в подъезд, за которым он так внимательно наблюдал, а Бабкин остался, сокрушаясь по поводу испортившейся зрительной памяти. Сахарова не появилась ни через 2 часа, ни через 3. Сергей отличался завидным терпением и при необходимости мог просидеть в машине долгое время, но его грыз червь сомнения. Судя по рассказу Церковина, ее бывшая подружка не из тех девушек, что стремятся работать и сами себя обеспечивать. Что, если она живет на иждивении старухи, когда девчонка может днями не выходить из квартиры? Порождав безрезультатно еще час, Бабкин решил, что пора придумать что-нибудь новое, и вышел из машины. Апрельский ветер шевелил ветки куста, растущего возле подъезда. На втором этаже молодая женщина в шортах и короткой рубашке мыла приоткрытое окно. За ее спиной вопило радио, до Бабкина доносились голоса ведущих. Никаких бабушек, выгуливающих внуков, или хотя бы собачек со скандальным характером в окрестностях не наблюдалось, так же, как и сторожевых старушек возле подъезда. Сергей приуныл. Дом оказался неправильным. Здесь не с кем было побеседовать о новых жильцах. Рассердившись на самого себя за бездействие, Бабкин перебрал несколько способов, позволяющих быстро навести справки о Марте Конецкой и жильцах в ее квартире. Но все они были плохи одним. Люди, которых он собирался опрашивать, могли доложить Конецкой о том, что к ней проявляли интерес. Проще прийти к ней самой и прямо спросить. Не прячете ли вы, уважаемая тетушка господина Тагоева, его родную дочь? В этом варианте Сергея подкупало то, что ему не пришлось бы больше сидеть в машине, не сводя глаз с подъезда. Стоило ему подумать об этом, как дверь за его спиной скрипнула. Невысокая девушка в черной куртке и джинсах торопливо прошла мимо него, на ходу пряча в карман ключи. Он успел увидеть только ее профиль, но и этого ему хватило. Бабкин узнал дочь Тагоева и весь подобрался, стирая с лица выражение торжества. Все-таки он оказался прав. Он заметил, что она выглядит старше, чем на том снимке, что показывал ему бизнесмен. Худая, с некрасивым лицом, показавшимся Сергею измученным, с настороженным выражением. Дождавшись, пока девушка отойдет подальше, Бабкин неторопливо направился за ней. Юля Сахарова дошла до ближайшего магазина и скрылась внутри. Появилась она 10 минутами позже с пакетом, в котором угадывалась коробка молока и хлеб. «Бутылка, кефир, полбатона», — напел негромко очень довольный Бабкин, следя за тем, как она возвращается. «Ай да старушка, тетушка, ай да молодец!» «Значит, все-таки приютила племянницу, как то и хотелось, и девочка не работает, если судить по тому, что в полдень буднего дня она идет в магазин. Интересно, на что же она живет?» Любопытство Бабкина в данном случае диктовалось той частью работы, которую ему еще предстояло выполнить. С первой половиной задания он справился, нашел Сахарову. Однако Тагоев просил узнать, чем она занимается. Здесь Сергей не собирался изобретать велосипед и предполагал удовольствоваться слежкой, так быстро принесшей результаты. Он добросовестно просидел в машине до вечера и убедился, что девушка больше не выходила из дома. Нельзя было исключать, что Сахарова занимается надомной работой, но проверить этого Бабкин никак не мог. Когда стемнело, он поехал домой. Утром в дверь позвонили. 2 раза, но так осторожно, словно звонивший был не уверен, хочет ли он вообще попасть в эту квартиру. Юлька выскочила в прихожую, открыла дверь и впустила женщину лет 35, худощавую, светловолосую, с большой замшевой сумкой в руках. Одета женщина была небрежно. Джинсы, вытянутый бежевый свитер, да куртка-ветровка, которую она неловко повесила за капюшон. Юлька углядела оторванную петельку для вешалки и скептически хмыкнула про себя. Журналистка, что с нее взять? Только заметив изумление в глазах обернувшейся женщины, она осознала, что совершенно забыла про красный тазик на голове, который машинально придерживала рукой все это время. «Я занимаюсь», — смутилась Юлька и поставила таз в угол. «Осанку вырабатываете, да?» — понимающе кивнула гостья. «Я тоже в детстве тренировалась, только носила книги на голове, а не тазик. Меня мама заставляла». «А меня ведьма заставляет», — хотела ответить Юлька, но промолчала. Женщина прошла за ней в гостиную, где ее уже ждала Конецкая. Марта Рудольфовна расположилась в кресле, держа спину так, будто это она каждое утро ходила с тазиком на голове, а не Юлька. Журналистка опустилась на диван и ссутулилась. Наблюдая за ней от дверей, Юлька подумала, что нашла верное слово для определения внешности утренней гости – выцветшая. Она и впрямь была какая-то выцветшая. «Как моль», – подумала Юлька, – «или осенний цветок». Лицо без косметики смотрелось бледным и болезненным, особенно на фоне Марты Рудольфовны, которая, конечно же, с раннего утра была при полном параде. К встрече с журналисткой Конецкая надела кимоно. На синем шелке распускались желтые и белые хризантемы, и это было так красиво, что хотелось смотреть и смотреть, не отрывая глаз, ожидая, когда же начнут опадать вытянутые, заостренные лодочки лепестков. «Марта Рудольфовна, вы не будете возражать, если я включу диктофон?» – вежливо спросила бледная моль. «Деточка, включайте», – милостиво разрешила Конецкая, – «делайте так, как вам удобно». Юльку залила волна ненависти к обеим женщинам, сидевшим в гостиной. К старухе, поскольку та издевалась над ней Юлькой, могла выгнать ее в любой момент, и тогда продуманный план полетел бы к черту за то, что она играла ею как куклой, и вся эта затея с преображением, как запоздало догадалась Юлька, тоже была не более чем игрой, развлечением скучающей старой дамы. Я для нее игрушка, не человек. К журналистке же в эту минуту она испытывала ненависть, потому что той досталась любезная Марта, доброжелательная Марта, очаровательная Марта, которая подчиняла своему обаянию любого собеседника. «Скажите, Марта Рудольфовна, когда вам первый раз захотелось уйти из вашей профессии?» – спросила женщина, доверительно наклонившись к старухе. «Или мой вопрос не имеет под собой оснований?» «Отчего же имеет?» – согласилась Конецкая. «Приятно, что вы не начинаете с расспроса, как вы оказались в модельном бизнесе». «Не люблю штампов», – коротко ответила моль. «И именно потому я и согласилась на эту встречу», – кивнула Марта. Юлька почувствовала себя лишней и бесшумно отступила за дверь. Как же быстро эта журналистка нашла подход к старухе. Отчего же у нее самой ничего не получается? «И не получится», – шепнул противный внутренний голос. «Она считает тебя марионеткой». «Ничего, мы еще посмотрим, кто кем поиграет», – вполголоса пообещала Юлька. «Ты о чем?» – девушка вздрогнула и обернулась. В дверном проеме стояла Лия и смотрела на нее, улыбаясь. Длинная челка упала ей на глаза, и она сдула ее в сторону. «Кто кем поиграет?» – повторила она. «Не обращай внимания, я сама с собой разговариваю». С нарочитой небрежностью отмахнулась Юлька. «Ты сегодня весь день работаешь со своей?» Она показала в сторону комнаты Валентины Захаровны. Лия кивнула. «Что, достали тебя все?» – сочувственно спросила она, понизив голос. «Ты меня извини за то, что я над тобой подшучиваю. Я не со зла, честно. Просто до того смешно смотреть, как ты с тазиком на голове по коридору маршируешь». Она прыснула, не удержавшись, и Юлька тоже засмеялась. «Да я не обижаюсь». Некоторое время спустя, войдя в гостиную, чтобы оставить фрукты для Конецкой ее гости, Юлька не поверила своим глазам. Бледная моль исчезла. Вместо нее на диване хохотала, утирая выступившие от смеха слезы, привлекательная женщина с блестящими глазами. Она выглядела помолодевше лет на 8. «Ведьма, точно ведьма?» С суеверным ужасом подумала Юлька, косясь на Конецкую. «Это она заколдовала моль». «Или расколдовала», — сказал внутренний голос. Юля поставила вазу с желтыми грушами на столик, положила рядом ножик для фруктов, остро наточенный, как нравилось Конецкой, и задержалась из-под тишка, поглядывая на журналистку. Отсмеявшись, та начала говорить, сильно жестикулируя. И Юлька разглядела, какие красивые и аристократичные у нее кисти. Тонкие, длинные, пальцы с вытянутыми, как виноградины, розовыми ногтями. Разговор шел о какой-то женщине, оказавшейся в одиночестве на необитаемом острове. Юлька, бесцельно перекладывая груши из одной вазы в другую, не поняла, как такое могло произойти, но уловила, что женщина едва не сошла с ума, о чем при встрече и рассказала журналистке. «Но, голубушка моя!» — воскликнула Конецкая, дослушав тираду до конца и, очевидно, продолжая спор, начатый до прихода домработницы. — Поймите, нельзя подменить страх мечтой. Мечта о необитаемом острове, по сути своей, лишь страх реальной жизни. Ваша глупенькая девочка бежала от одного страха и оказалась затянута в другой, вот и все. А уж было ли это последствием чьих-то происков или так неудачно сложились обстоятельства, неважно. «Не думаете ли вы в таком случае, что страх лежит в основе любой мечты?» – спросила преобразившаяся Моль, став вдруг очень серьезной. «К примеру, мечта писать книги. Что это, как не побег от пугающей реальности? А если так, то не лучше ли приноравливаться к этой существующей, чем создавать иллюзорные комфортные мирки, которые рано или поздно закончатся?» «Глупости, моя милая, глупости. У вас во что ни ткни, так сразу побег. Думаете, хирург, делая операции, сбегает в кишки своих пациентов, чтобы не видеть жестокости окружающего мира?» Женщина улыбнулась. «Осмелюсь утверждать, что творчество все-таки имеет другую природу». «Не скажите, не скажите. Впрочем, это отдельная тема, а мы говорили о страхах и мечтах. Так вот, страх идет рука об руку с любым сильным чувством. Это общее место. Достаточно сказать, что чем глубже любовь, тем большими переживаниями за жизнь любимых она сопровождается. Чем сильнее надежда, тем страшнее и глубже яма безнадежности, в которой проваливается любой, ожидающий чудо. Но подменять само чувство страхом, свойственным человеческой натуре, или искать в нем причину всего, что чувствуешь, значит уподобляться безумному ученому, который исследует морскую воду, находит в ней соль и на этом основании заявляет, что вся морская вода произошла из соли. Птица, расправляющая крылья, летит не потому, что боится смерти, а потому, что... Ей нравится полет, закончила журналистка, воспользовавшись паузой. Потому что иначе она не схватит червяка, я хотела сказать. К моему возрасту, Елена Дмитриевна, вы поймете, насколько вовремя пойманный червяк важнее приятности полета. Обе рассмеялись, и разговор перешел на другую тему. Журналистка просидела у Марты Рудольфовны до самого обеда. Когда она ушла, Юлька заглянула в гостиную и обнаружила старуху, ухмылявшуюся, с таким довольным видом, словно она только что испакостила жизнь закоренелому врагу. «Садись!» — Конецкая кивнула на кресло. «Продолжим делать из тебя красивую женщину». Юлька послушно села напротив старухи, но та молчала, думая о своем. «Зачем тебе быть красивой?» — наконец спросила она, и Юлька даже растерялась от такого вопроса. «То есть как? Но знаете, Марта Рудольфовна, все женщины мечтают быть красивыми для принца, которого они когда-нибудь встретят», — попыталась неуклюже отшутиться она. «Все женщины», — скептически повторила Конецкая. «Чушь собачья!» «А вы? Разве вы не мечтали о принце?» «О принце? Ха! Мечтать о принце могут только дурочки, у которых слишком много свободного времени и нет объекта для приложения усилий по выращиванию принца. А у меня не было времени. У меня были отношения, сложные отношения, с одним, вторым, третьим. Я скакал из одного романа в другой, с легкостью кузнечика. Мне было не до мечтаний, голубушка. А ты запомни, хотеть быть красивой – нормальное состояние нормальной женщины. Не для кого-то, не почему-то, а просто так, без всякой причины. Если женщина говорит, что не хочет быть красивой, она врет. Если она действительно не хочет быть красивой, значит, в ней что-то испортилось». Конецкая сделала движение рукой, и солнечный луч рассыпался бликами по столу, отразившись от роскошного кольца на ее пальце. «Да, сверху нужно будет подрезать», — сказала она непонятная. «Что подрезать?» «Волосы. И, разумеется, покрасить». Юлька была уверена, что короткая стрижка испортит ее окончательно, но она знала, что возражать ведьме нельзя. Заколдует, превратит в лягушку, да не оставит сидеть в пруду на листе кувшинки, дожидаясь принца, а использует для французского блюда лягушачьи лапки в кляре и с аппетитом съест. «В какой цвет?» — вздохнув, спросила она. «В черный?» «Боже упаси! Тебе стоило бы знать, что черный цвет простит. Из тебя он сделает в лучшем случае продавщицу овощного ларька. Нет, только шоколадный». Юлька не стала спрашивать, что получится из нее в худшем случае, и лишь поинтересовалась. «А стрижку какую?» «Все сбрить, начисто». Конечно, сбривать ничего не пришлось. Марта пошутила. Но Юлька поймала себя на том, что какое-то время всерьез представляла, как она будет выглядеть лысой, и эта фантазия не вызвала у нее того ужаса, который настиг бы ее еще пару месяцев назад при мысли, что придется побриться. Мастера Конецкая вызвала к себе домой. Приехала пигалица младшей Юльки с короткими белыми волосами, стоящими ежиком, и веселым скуластым лицом, с шутками и прибаутками посадила ее перед зеркалом и состригла жалкие серые прядки, напевая что-то себе под нос. Потом Юльку красили, сушили, что-то втирали в волосы и снова сушили. И когда в конце концов она взглянула на себя в зеркало, то ахнула и уставилась на девчонку, не понимая, как та сотворила такое чудо. «Хоть сейчас на выставку», — сказала пигалица и упорхнула к Марте Рудольфовне, оставив Юльку разглядывать себя. Конецкая зашла в комнату спустя несколько минут, остановилась у домработницы за спиной, поджала губы. «Терпимо», — наконец вынесла на вердикт. «А по-моему, здорово», — искренне сказала Юлька, вертя коротко остриженной головой. Едва ли не первый раз за много лет ей нравилось свое отражение. Она представила себя принцессой, современной, по-сказочному романтичной, и ей захотелось немедленно надеть то платье, которое они купили с Конецкой. «Здорово будет, когда в голове содержимого прибавится», — сухо сообщила та. «И хватит любоваться собой. Прибери здесь и побыстрее. Не хватало мне в доме твоих волос». Напоминание о том, что никакая она не принцесса, а всего лишь прислуга, резануло Юльку. Но девушка овладела собой очень быстро, и даже намека на злость не было в ее голосе, когда она послушно сказала: «Хорошо, Марта Рудольфовна, сейчас будет сделано». На следующий день полил дождь, холодный весенний. Сергей рассматривал струйки, стекающие по лобовому стеклу, и раздумывал о том, как быстрее выполнить вторую часть задания. Накануне он сообщил Тагоеву, что нашел его дочь, и испытал чувство глубокого удовлетворения, услышав, как растерялся Олег Борисович при известии о том, у кого обосновалась Юля. «Не может быть», – пробормотал Тагоев в трубку. «Да они обе свихнулись». Бабкин это предположение комментировать не стал, лишь спросил, остается ли его задание прежним. «Да», — сказал Тагоев, — «ему необходимо выяснить, чем занимается его дочь, работает ли она или живет на полном иждивении старухи». Поэтому с утра Сергей Бабкин сидел в теплой машине и наблюдал за подъездом. Тагоев еще раз предупредил его о том, что девушка не должна ни о чем подозревать, а для Бабкина это означало, что расспросы пока исключены. «Ножками-ножками, глазками-глазками», – пробормотал он под нос старую присказку оперативника, с которым когда-то работал в одном отделе, и потянулся за термосом с кофе. Юля вышла около полудня, когда дождь уже закончился. Вслед за ней из подъезда выскочила какая-то девчонка, прошлепала по луже в смешных резиновых сапогах с нарисованными на них ярко-розовыми бегемотами. Пробегая мимо машины Сергея, она оступилась с бордюра, и брызги долетели до стекла. Бабкин на короткое время отвлекся, а когда обернулся, Сахарова уже не было видно. В первую секунду он испугался, что она незаметно села в одну из припаркованных возле дома машин, но уже следующую заметил ее. Юля успела дойти до угла дома и там остановилась, словно бы в нерешительности. Сергей не раздумывал больше, выбрался из машины и отправился за ней. Он видел, что девушка достала телефон, но звонить не стала, посмотрела на экран и убрала его в сумочку. «Проверяет, нет ли сообщений, пропущенных вызовов», — гадал Бабкин, понемногу приближаясь к ней. Но Юля, не оглядываясь, пошла вдоль дома. Спустя пару шагов снова нервным движением вытащила телефон из сумки, и тогда он догадался. «Время. Она смотрит на часы». В голове его мелькнула мысль, что Сахарова пришла на свидание, но он тут же понял, что ошибается. Выглядела девушка, по выражению тетушки Бабкина, затрапезно. Куцая курточка с капюшоном от ветра и дождя, торчащий из-под куртки свитер, грубые ботинки на толстой подошве. «Хотя кто их знает, современных девушек, в чем они ходят на свидание?» – подумал Сергей, ощутив себя старым, заплесневелым грибом. Юля, между тем, свернула от дома на тропинку, и Бабкин начал догадываться, куда она идет. Эта дорожка выводила к торговому центру, построенному возле метро, серебристому, похожему на огромный звездолет. Спустя 5 минут они и в самом деле вышли к звездолету, и Юля уверенно вошла внутрь. Первый эскалатор, второй. Девушка поднялась на 3-й этаж, где вдоль стены выстроились 1,5 десятка кафе быстрого обслуживания. Просторный зал с высоким стеклянным куполом был почти пуст в это время дня. «Не поесть же ты сюда пришла, голубушка!» — мысленно обратился Бабкин к Сахаровой, остановившейся посреди зала и озиравшейся вокруг. «Тебе кто-то нужен. И где этот кто-то?» Словно отвечая на его вопрос, из дальнего угла поднялась сутулая фигура в мешковатом спортивном костюме, махнула рукой, явно адресуясь девушке. И та быстрыми шагами прошла за столик, а Бабкин, не раздумывая, так же быстро подошел к витрине. «Чашку капучино, пожалуйста», — попросил он и, получив кофе, пошел вдоль стены, ощущая себя слишком громоздким, как всегда в подобных случаях. Подойти и усесться за соседний столик было немыслимо. Сахарова запомнила бы его, поэтому Бабкин решил ограничиться наблюдением издали, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако ему неожиданно помог случай. Не успел он сесть, как от эскалатора раздались громкие торжествующие крики, и стайка подростков лет 13-14 рассыпалась по кафе, хохоча и перекрикиваясь. Девчонки с оголенными животами, мальчишки в таких широких джинсах, что казалось, те вот-вот свалятся, они тут же оккупировали столики, зашумели, требуя пирожных и кофе у растерявшейся официантки. Это был сбежавший с уроков класс, что немедленно стало ясно из выкриков ребят. Юля и парень в спортивном костюме повернулись на ор, и Бабкин увидел, как скривилась девушка. Сам он, оказавшись неподалеку от детей, встал и двинулся вглубь зала, ближе к столику Сахаровой. Теперь этот маневр выглядел совершенно естественно. Взрослому человеку не заходилось находиться рядом с орущими невоспитанными школьниками. Но почти добившись своего и уже собираясь поставить поднос с кофе на стол, Бабкин заметил то, что до этого ускользнуло от его внимания. Столик Юли и ее приятеля находился возле декоративной колонны, за которой сбоку прятался еще один, маленький, рассчитанный на одного едока. Решение он принял тут же. Девушка сидела, отвернувшись от него, ее спутник тоже, и Сергей не стал терять время. За несколько шагов преодолел расстояние до колонны, проскользнув за спиной дочери Тагоева и опустился на легкий алюминиевый стул, бесшумно поставив перед собой поднос. Теперь пара была справа от него. Бабкин не мог видеть их, зато слышал отлично. В чем он убедился, стоило парню в спортивном костюме открыть рот. «Так не пойдет», — протянул слегка гнусавый голос, растягивая гласные. «Мне рисковать не с руки, сама понимаешь». «Какой у тебя риск?» — спросила Юля, понизив голос. «Старуху в подъезде по голове стукнуть? Кот от двери, я тебе скажу. Подъезд огромный, полутемный. Там, где хочешь, можно спрятаться. Да и не войдет никто». «Опасаешься, что тебя заметят? Трусишка ты, Леш, каким был, таким и остался. Я помню, ты даже списывать у меня боялся». «Да не, я ж тебе сказал, половина суммы сразу и никаких разговоров. Получит твоя бабулька кирпичиком по темечку. Да не стремайся ты, что завертелось». «А ты погромче не можешь орать?» – зашипела девушка. «Могу и погромче». По голосу парня Бабкин понял, что тот ухмыляется. «Я тебе объясняла 20 раз. Нет у меня половины денег, понимаешь? Я их получу только после ее смерти». «А с чего ты взяла, наследница, что бабулька деньги тебе оставит? Если вы так друг друга любите, что ж ты хочешь ее раньше времени на тот свет отправить? Или она уже в маразм впала?» «Не твоего ума дело», — огрызнулась Сахарова. «Да ладно тебе, Юль, не кипятись. Сама подумай. Я свою работу сделаю, а потом окажется, что никаких денег и нету. Что тогда? Тебя, что ли, в подъезде подстерегать?» Он рассмеялся, очень довольный своей шуткой. «Да ты, друг, весельчак», — мысленно сказал за колонной Бабкин, начисто забыв про кофе при первой услышанной им фразе Сахаровой. «Где ж тебя такого веселого нашла дочь Олега Борисовича? Не из Америки ведь привезла?» «Она меня терпеть не может, хоть и делает вид, что помогает», — помолчав, отозвалась Юля уже спокойнее. «Благодетельница, мать ее. Но других родственников, кроме меня, у нее нет. Завещание своими глазами видела, можешь не поверить». «И что, все тебе оставлено?» «Не все, часть. С ней подруга живет, старая развалина, и Марта хочет ее обеспечить на случай, если раньше умрет». «Предусмотрительно». «Даже половина — это много, можешь мне поверить. Знаешь, сколько раз старуха замуж выходила? У нее дома в сейфе такие драгоценности хранятся, какие ты только в алмазном фонде видел. Думаешь, на что она квартиру содержит, шубу покупает, по театрам ходит, коллекцию свою распродает понемногу. На одно кольцо с топазами, которое она каждое утро надевает, можно полгода безбедно жить где-нибудь в Швейцарии». «Так, может, проще цацки взять, а? Ты мне дверь откроешь, а кот от сейфа старуха от страха сама скажет. Чё ты кривишься-то? Такие дряхлые вешалки больше молодых за жизнь цепляются. А выход на нужных человечков, которые помогут камешки продать, у меня найдется». «Леш, ты бы не умничал, а? Допустим, возьмем мы драгоценности, и что дальше? Твои нужные человечки сдадут тебя с потрохами, когда увидят, что именно ты им принес. А милиция, думаешь, ничего не заподозрит, когда выяснится, кто тебя в квартиру пустил? Нет, нужно действовать, проще, вернее». Звякнула ложечка, упавшая на пол, и следом за недовольным сопением Бабкин услышал. «Ты, Леша, решай, помогаешь мне или нет. Твоя работа простая, и никто тебя не заподозрит. А я себе алиби обеспечу. Гонорар получишь через полгода. А если хочешь сразу заработать, то иди ларьки грабить. Вот тебе быстрые деньги». Сейчас она говорила решительно и напористо. «Хорошее словечко, гонорар», — подумал Бабкин. «На гонорар-то она его и купит». Сергею очень хотелось посмотреть на парня. Не потому, что ему было интересно, что в эту минуту отражается на его лице, а потому, что Бабкин не сомневался в ответе. «Как бы мне тебя запомнить?» «Уговорила», — раздался наконец мужской голос. «Когда поработать-то надо?» «Сначала я все подготовлю. Нужно точно знать, когда она уйдет из дома и когда вернется. Только не вздумай мне звонить, ясно? Я тебя сама найду. Счастливо». Послышался резкий звук отодвигаемого стула, затем удаляющиеся шаги. Сахарова ушла. Спустя всего минуту, вздохнув и негромко буркнув что-то себе под нос, что именно Бабкин не расслышал, поднялся ее знакомый. Вскочив, Бабкин пустился быстрым шагом, обогнал его и обернулся, махнув несуществующему знакомому за столиком. Мельком он скользнул взглядом по бледному прыщавому лицу, как бы фотографируя его, и отвернулся с равнодушным лицом. Все, что ему требовалось, Сергей увидел. Осталось понять, что же ему делать со свалившейся на него информацией. «Почему так долго?» – недовольно спросила старуха, когда Юлька выложила на стол свежие булочки к обеду. «Уснула по дороге». «Ждала, пока машину разгрузят», – объяснила девушка. «Зато теплая, Марта Рудольфовна. Уберись в гостиной и в кухне, и приведи себя в порядок. Нынче вечером сопровождаешь меня в оперетту». Юлька открыла было рот, чтобы задать вопрос, но спохватилась и промолчала. «В оперету так в оперету». «Куда скажете, туда и пойду, Марта Рудольфовна».